У микрофона архимандрит Георгий Тертышников. Письма старца Гефсиманского скита отца Варнавы. Возлюбленные о Господе сестры, Иисус, сын Сирахов, говорит: «Аще приступающую работать и Господеви Богу, уготови душу твою во искушение». Не забывайте сего премудрого совета, примите его к сердцу, поучайтесь в нем. Без скорби, без искушений невозможно и спасение. Как злато может быть очищено только огнем, так и душа наша только через борьбу с искушениями укрепляется в вере, очищается от греховных навыков, освящается. Об одном только должны мы молить: Господи, не веди нас во искушение выше сил наших, и не страшиться их, ведь не сами собой не приходят, а Господом посылаются. Он и поможет нам в благодушном терпении. «Призови меня, — говорит он нам, — в день скорби твоей и измутия. Призови, не сомневайся с верой и надеждой». Не думайте, чтобы Господь Бог не презирал на наши труды, на наше терпение. Он на все доброе презирает, и если будем сердечно стараться жить по воле Его, не оставит нас, успокоит, поможет, обрадует. Лукавые духовные враги наши то представят нам одно, то другое, чтобы привести в уныние, в печаль, в отчаяние, чтобы как-нибудь отторгнуть от Бога. Представлять то, чего совсем нет, и из малого зерна изобразят пред нами целую гору. Терпеть надобно и слезно молиться: Господи, отыми от меня весь помысл лукавый, и если победим какую-нибудь непотребную мысль, то вот уже и победа над страстью, над искушением. Никто не свободен от искушений. Ни юные, ни старцы, особенно первые, новоначальные в монашеской жизни, каковых немало между вами, подвержены нападению искушений. Живя в миру, чего не насмотрится почти каждый из нас. А вот здесь, то в монастыре, враг и начинает нам представлять образы прежде виденных соблазнов. Великое искушение, но тут-то и борьба. Скажи себе: весь мир во зле лежит. Господи, слава Тебе, яко извел из темницы душу мою. Или вот приходят воспоминания о родине, о родных своих, жалость о них. Но ты приведи себе на память иное: Отец мой и мать моя оставистомя, Господь же приятмя. Отче наш, иже на небесех, не остави меня. Спаси, спаси меня, ими же веси судьбами. Вообще, всего более искушается мысль наша: не от сердца ли исходят все помышления злая? Нужно непрестанно и неусыпно бдеть на страже сердца своего. Если и зародится в уме какая-либо греховная мысль, от них можно уберечься, но если не примем ее к сердцу и не соизволим к ней пожеланиям, пролетит она, как ветер, пролетит и не воротится. После сего потребна молитва искренняя, сердечная, сыновняя молитва к Богу, а затем смирение, самоуничижение, строгое и неупустительное исполнение всех правил и уставов монастыря. При усердной молитве, при трудах неленностных, заботах непрестанных, никогда и мысли развращаться и страстям бушевать. В особенности, нужно соблюдать постоянную память того, что вы оставили мир ради непрестанного и неизменного служения Господу, что Господь избрал вас в достояние свое. Вы часть Божия, а не мирская, не земная. Зачем же и думать о земном? Да будет помысл ваш всегда в Боге, и Он сохранит вас во днях скорби. Душевно возлюбите молитву, с любовью поучайтесь Слове Божьем, и будет просвещаться сердце ваше. Храните язык ваш от многоречия, чтобы не исходило от него слово гнилого, и соблюдайте в сердце своем страх Божий. Чтите святых Божьих, поучайтесь житии их. Это может воодушевить вас к подражанию добродетелям их. Чаще вспоминайте о Царстве Небесном и благах Его, и желанием всего возгревайте ревность вашу к благочестию. Побеждающему, говорит Христос Спаситель, дам сесть со мною на престоле моем, якоже яс победих и седух со отцем моим. Видите, только побеждающему даны будут блага Царствия Божия. Значит, без искушений нельзя. Поэтому, если хотим себе спасения, мы должны все скорби и напасти принимать с благодарением, переносить с кротостью, с терпением и твердостью, отражать соблазны и побеждать искушения. Через все сие очищается душа наша и приближается к Господу. Вот как велика награда претерпевшим искушение. Господи, поползновенны мы от юности, но Ты пошли благодать Твою в помощь нам. Соблюди нас от всякого мечтания, устави стремления страстей, дай нам целомудренно пожить и дела и словесы. Добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Простите, соусердствующий спасению вашему, иеромонах Варнава, 1876 год. Сестры о Господе. И сие мое письмо начинаю теми же словами премудрого. Аще приступаешь работать Господеве Богу, уготови душу твою во искушение. Так, искушения необходимы нам, без них невозможно спасение. Но борьба с ними – нелегкое дело, очень нелегкое, трудное, тяжкое, иначе бы, конечно, победа и награды не заслужила. Что же прежде всего в этом делании нужно нам? Самоотвержение и смиренномудрие. Святые отцы, повсячески искушенные подвижники, первым и необходимейшим условием всем делании поставляют последовательность и постепенность, особенно для начинающих. Много в нас и естественного зла, и еще более разных греховных навыков. От мирской жизни и от собственной беспечности к нам приразившихся. Как тут быть? Разум отсечь их? Нет, сил не достанет. Утомимся и ничего не сделаем. Лучше мало-помалу восходить на высоту преспеяния, нежели, взявшись за многое, ни в чем не успеть. Мало-помалу нужно отсекать житейские страсти и греховные навыки. И когда успеваем избыть одну страсть, можно перейти на брань и против другой, и таким образом удобно будет при помощи Божией ратоборствовать с ними. Будьте прежде всего терпеливы во всяком искушении, коими обыкновенно искушаются верные, как-то в нареканиях, обидах, осуждениях, клеветах. Не будьте скоры на слово, раздражительны, тщеславны. Не будьте пытливы, но доверчивы и простосердечны. Не испытывайте о мирских делах. Такие разговоры возбуждают греховные страсти. Памятуйте, что вы заключились в обитель ради беспрепятственного служения Господу, а потому от всякие лукавые вещи отгребайтесь. Господь желает от нас подвигов воздержания, смирения, терпения в страданиях, любви духовной и молитвы непрестанной. Этими душевными и телесными подвигами зло истребляется, а добродетели растут и укрепляются. Терпением в страданиях умерщвляются страсти телесные, а смирением и любовью – страсти душевные. Если кого-либо из вас начнут обуревать нечистые помыслы, мечты и пожелания, вооружаясь против них постом, умножь труды телесные. Если нападут демоны злобы и гнева, гони их от себя кротостью и терпением. Если припадут помыслы тщеславия и самомнения, встречай их сознанием того, что все от Божьей благодати, а не от нас. Гони эти помыслы самоуничижением, молитвою, любовью к Богу и памятью о смерти. Помяни последнее и вовеки не согрешиши, учит нас премудрый. Непрестанно нужно памятовать, что мы должны дать отчет Богу. Тогда страх Его всегда будет с нами и защитит в минуту искушения. Необходимо каждодневно испытывать душу свою, как проведен нами день и как ночь. Если сделали что хорошее, воздадим благодарение Господу. А если в чем согрешили, тотчас же надо идти к духовному отцу, раскаяться и просить исправительных наказаний, иначе проступок случайный или мысль мимолетная могут привиться к нам, обратиться в греховный навык и погубить. Недаром сказано «горе единому», егда падает, и не будет второго воздвигнуть его. И еще, им же несть управление, падает аки листве, спасение же есть во мнозе совете. То есть, коль скоро откроешь от чистого сердца, нападаешь на те злые помыслы или случайно содеянные согрешения, освободишься от них и изгонишь их из твоего сердца. Так боролись со искушениями праведники, прославленные Господом подвижники благочестия, и побеждали их. Так при помощи Божией всякий может ратоборствовать против соблазнов и одолевать их. Простите, сестры, помолитесь о мне. Молюсь о вас и я, грешный и непотребный иеромонах Варнава, 1876 год.